Авдабелла бросилась прочь, напролом, расплескивая листву, и Джоу, едва поспевая за ней, шептал и думал, как нехорошо пугать возлюбленных. Жалел, что она так быстро ушла, потому что, когда он смотрел на них, сердце его будто билось по всему телу, и все неопределенное шушуканье слилось в единый рев желания. Он знал теперь. И вовсе это не смешок и не внезапное белого коленя слова, просто двое друг с другом в нераздельности. Точно прибой отступил, оставил его на белом, как мел, берегу, и как же хорошо было покинуть, наконец, такое серое, такое холодное море. Ему хотелось идти с ней рука об руку. Но она крепко сжала кулаки, и когда он заговорил с ней, ответила только злым, враждебным, испуганным взглядом. Они как будто поменялись сейчас ролями. Днем под мельницей она была героем, вот только оружия у него теперь не было, чтобы защитить ее, но если бы было, он все равно бы не знал, кого или что им надо убить. Огни чертова колеса кружились вдалеке. Ракеты взлетали, лопались, осыпали Нун-Сити радужным дождем. Таращие глаза бродили дети со взрослыми в самых лучших летних нарядах, и огни карнавала точками отражались в их глазах. Из-за тюремной решетки одиноко и печально глядел молодой негр. А девушка топазового цвета стремительно прошла мимо, шурша красными шелковыми чулками, и крикнула ему что-то бесстыдное. На веранде старого треснутого дома старики вспоминали карнавалы прошлых лет, а мальчишки бегали за кусты пописать и смеялись там, щипались. Мороженое выскальзывало из чумазых пальцев, лопались вафельные стаканчики и капали слезы, но никто не был несчастлив, никто не думал о будущих и прошлых трудах. «Здорово! Айдабелла! Как дела, Айдабелла?» А с ним никто ни слова. Он был чужой, они его не знали. Вспомнил только Р.В. Лейси. «Смотри, маленький мой», — сказала она, когда они появились в дверях королевства Крова. И собравшиеся там городские девки с нахальными мордочками и неотесанные фермерские парни с коровьим недоумением в глазах перестали шаркать под музыкальный автомат. Одна из них подошла и пощекотала Джоулу подбородок. «Где взяла такого, Айдабелла? Хорошенький!» «Отвали, соплячка!» — ответила Айдабелла, усевшись за стойку. Мисс Роберта Лейси погрозила ей пальцем. «Сколько раз я тебя предупреждала, Айдабелла Томпкинс! Этих гангстерских манер я здесь не потерплю! Кроме того, тебе ясно было сказано, забудь сюда дорогу, раз ведешь себя как красавчик Флойд, да еще в таком наряде!» Каком приличной девушке вообще стыдно появляться, а ну сгинь со своей паршивой собакой. Не надо, мистер Роберт, вмешался Джоу. Айдабелла ужасно голодная. Тогда пускай идет домой и учится мужчинам стряпать. Смех. Кроме того, у нас тут кафе для взрослых. Аплодисменты. Ромео, напомни мне повесить такое объявление. А еще. «Айдабелла, твой папа сюда заходил, разыскивал тебя, и у меня такое предчувствие, что она жгут тебя сегодня по сдобной попочке!» Смех. Айдабелла искоса уставилась на хозяйку, а затем, сочтя это, видимо, наиболее выразительным ответом, плюнула на пол, после чего засунула руки в карманы и гордо вышла. Джоул двинулся было за ней, но... Р.В. Лейси схватил его за плечо. «Маленький мой!» — сказала она, крутя длинный черный волос, росший из бородавки на подбородке. «С кем же ты компанию водишь, сладенький?» «Айдабеллин папа тут жаловался, что она своей красивой сестричке нос сломала и зубы чуть не все выбила». Ухмыляясь и почесывая подмышками, как обезьяна, она добавила: «Ты не думаешь, что Роберта злая с тобой? Роберта добрая с тобой!» и вручила ему пакетик соленого арахиса. «Бесплатно!»